Будто глаз твоих зажегся огонек. Ты улыбнулась мне, и устоять я не смог. Зачем твои слова звучат так ласково? Ты без тебя теперь я буду тосковать, а белый самолет тебя назад унесет. Счастлив я, и стюардесса моя. Белый-белый самолет несет нас к морю. Буду-буду нашей встречи ждать я снова. Не надо мне вина, сегодня счастлив я, и стюардесса моя. С тобой друг друга понимать, свою любовь поверь, я не хочу терять. Но вот открылась дверь, и подают уже трав. Но через 5 минут с тобой расстанемся. В душе надежды свет навек останется, и белый самолет тебя назад унесет. Встречи ждать я снова. Не надо мне вина, сегодня счастлив я, и стюардесса моя. Белый-белый самолет несет нас к морю. Буду-буду нашей встречи ждать я снова. Не надо мне вина, сегодня счастлив я, и стюардесса моя. Счастлив я, ты стюардесса моя.